Глава пятая. Была половина четвертого. В столовой, где еще не горели лампы, становилось темно. В коридоре тоже не было света. Весь дом погрузился во мрак, кроме спальни, откуда лился розовый свет и доносились привычные звуки. Кристина одевалась, собираясь выйти на улицу. Они ожидали, что Лорен приедет из Нью-Йорка поездом, который прибывал на вокзал, находившийся от них примерно в 2 милях, в 5:20. Кристина поедет одна. Спенсер сидел с полузакрытыми глазами около камина, где догорало полено. Время от времени из его трубки вырывалось колечко дыма. За окном на окружающий пейзаж медленно опускалась ночь. С каждой минуты редкие огни становились все более яркими. Кристина, вероятно, сидевшая на краешке кровати, едва сняла тапочки, чтобы надеть туфли, когда 2 более белых и более ослепительных, чем другие, огня, быстро приближавшиеся, ворвались в дом, на мгновение осветив потолок. Потом они, будто животные, остановились перед домом Катцев. Эшби узнал машину мистера Катца, шофер которого открыл и уже закрывал дверцу. Более послушная, чем остальные, она не производила шума, словно двигалась иначе. Возможно, мистер Катц приехал всего на несколько часов, а, возможно, на несколько дней. Этого никто никогда не знал. Спенсер перевел глаза на окно, чтобы посмотреть, услышала ли шум машины Шейла и забеспокоилась ли она. Разве это не странно, что, хотя они и были соседями, он узнал ее имя из газеты? Теперь, когда ему стало известно, как ее зовут, она казалась ему еще более необычной. Он с удовольствием представлял себе, будто она происходит из старинных еврейских семей, живших на берегах Босфора, в Пере. Эшби дремал, без особых усилий оставаясь на чеку. Едва погасли фары лимузина, словно 2 огромных пса, которых успокоили, на холм стало взбираться с гораздо большим шумом другая машина, на этот раз грузовичок, на борту которого были написаны фамилия и адрес нью-йоркского владельца слесарного предприятия. И из грузовичка вышли 3 мужчин, которым Кац, низенький и совершенно круглый в своей шубе, размахивавший короткими руками, объяснял, стоя на крыльце, чего он от них хотел. Вероятно, в Нью-Йорке стало известно об убийстве Белль, и Кат срочно привез мастеров, чтобы установить совершенные замки или, вероятно, охранную сигнализацию. «Я не опаздываю?» — спросила Кристина, собираясь в спальне. Эшби хотел уже ответить, как в дверь постучали. Он бросился вперед, открыл, и, удивленный, столкнулся с незнакомой женщиной, такой же высокой и плотной, как он сам, с мужскими, как ему показалось, чертами лица. Поверх твидового пиджака красновато-коричневого цвета на ней была шуба из меха дикой кошки. Он не сразу заметил все эти детали, поскольку все произошло слишком быстро. Однако его поразили ее беспокойство, властность и исходивший от нее запах виски. «Надеюсь, Кристина дома?» И только закрывая дверь, он заметил позади грузовичка слесарного предприятия «Желтое нью-йоркское такси», которое казалось чужеродным телом в их заснеженном проходе. «Пожалуйста, расплатитесь с шофером. Мы договорились о цене еще на аэродроме. Не поддавайтесь, если он запросит больше, $20». Кристина, узнав голос, закричала из спальни. «Лорен!» У Лорен был небольшой чемодан, который Спенсер, расплатившись с шофером, принес в дом. «Это правда то, что она рассказывает о своей дочери?» — спросил мужчина. — Да, ее убили. — В этом доме? Шофер наклонил голову, чтобы разглядеть дом более внимательно, как смотрят люди в музее, чтобы потом рассказать об увиденном. Женщины громко разговаривали. Казалось, они вот-вот разрыдаются, однако они только всхлипывали. В действительности ни одна из них не плакала. — Это здесь? — спросила Лорен почти так же, как недавно спросил шофер. Ему пришлось ее пожалеть. Но, тем не менее, он был разочарован. Лорен, ровесница Кристины, выглядела старше. Ее волосы были серыми, плохо причесанными. На щеках, сужавшихся к подбородку, рос пушок. Невозможно было представить, что когда-то она была молоденькой девушкой. Это казалось тем более невероятным, что она была матерью Белль. «Не хочешь для начала освежиться?» «Нет, прежде всего мне надо выпить что-нибудь». Она говорила хриплым голосом. Возможно, это был ее естественный тон. 2 или 3 она бросала взгляд на Спенсера, но казалось, замечала его не больше, чем стены комнаты. Однако она знала, что он там находился. Ее далеко увезли? Это в 5 минутах отсюда. Я должна попасть туда как можно скорее, поскольку мне необходимо сделать кое-какие распоряжения. Как ты собираешься поступить? Ты хочешь увезти ее в Виргинию? Уж не думаешь ли ты, что я позволю похоронить свою дочь здесь совсем одну? Спасибо, только не воду. Я нуждаюсь в чем-нибудь более крепком. Она пила неразбавленный алкоголь. Ее выпученные глаза были водянистыми. Неизвестно, то ли от горя, то ли от того, что она накануне пила. Из-за этого он немного сердился на нее, поскольку представлял себе мать Бель другой. Положив сумочку на стол, она также оставила там газеты, которые, вероятно, купила в дороге, в том числе и газету «Денбери», через которой проезжала час назад. В газете писали о Бель. Он увидел крупные заголовки, но не осмелился взять газету в руки. «Может, ванна поможет тебе расслабиться?» «Как ты доехала?» «Думаю, хорошо. Не знаю». На кожаном чемодане, на котором виднелись таможенные отметки, сделанные мелом, еще оставалась наклейка авиационной компании. Кристина пыталась увести ее. Лорен сопротивлялась, притворялась, что ничего не слышит. В конце концов он понял, что она упрямилась, поскольку не хотела расставаться с бутылкой. Когда он вновь налил ей стакан, она сразу же пошла, взяв его с собой в спальню, где они обе закрылись. Нарочно ли она не обращалась к нему, лишь велев в безразличной форме, словно слуге, расплатиться с шофером? Теперь из ванной комнаты доносились звуки текущей воды, грубоватый голос Лорен и более высокий, более приглушенный голос Кристины. Там, наверху, мистер Кат, сложив руки за спиной, ходил взад и вперед вдоль широкого панорамного окна. Складывалось впечатление, что он разговаривал с невидимым собеседником, вероятно, о работах, которые в данный момент выполняли мастера. Из-за смерти Белль они окружали Шейлу словно драгоценность, таинственной сетью защитных нитей. Это произвело на Эшби сильное впечатление. Кац был лысым, и только на его затылке росло несколько истинно черных волосков. Он тщательно следил за собой и, вероятно, пользовался духами. Вышедшая из спальни Кристина, приложив палец к губам, направилась к телефону. А в это время из ванной комнаты доносились звуки, наводившие на мысль, что кто-то рыдал или кого-то рвало. Взглядом она дала ему понять, что в данный момент она не может ничего сказать, да и поступить иначе она тоже не могла. Он был уверен, что Кристина тоже удивлена, если не расстроена. — Алло? Бюро коронера? Могу ли я поговорить с мистером Райаном? Кристина быстро шепнула мужу. — Это она настаивает, чтобы я позвонила. — Алло? — Мисс Мюллер? — говорит Кристина Эшби. — Мне надо сказать мистеру Райану несколько слов. — Да, я подожду. И вновь шепотом. Она хочет немедленно уехать. — Когда? Кристина не успела ему ответить. — Мистер Райан? — Извините за беспокойство. Я думала, что моя подруга Лорен приедет сегодня вечером поездом, как я вам и говорила, но она приехала на такси прямо из международного аэропорта. — Да. Она здесь. Мы еще не успели к этому перейти. Нет. — Что вы говорите? — Не знаю. Конечно, дом в ее полном распоряжении, и если вы хотите приехать, чтобы задать ей вопросы здесь... — Что? — Минуточку. Я сейчас спрошу у нее. В любом случае, мы не сможем быть там раньше, чем через час. Допустим, через 1,5 часа. Кристина с виноватым видом улыбнулась мужу, который не шелохнулся и продолжал курить короткими затяжками. Она переговорила с Лорен в спальне, потом вернулась. — Алло! — Договорились. — Она тоже хочет увидеться с вами в Личфилде. — Машину поведу я. До скорой встречи. Лорен в юбке от английского костюма, но без блузки, в облегавшей ее туловище борца розовой комбинации, появилась в коридоре и спросила. — Куда ты дела мою сумку? — Твою дамскую сумочку? — Мою туалетную сумочку, разумеется. Эшби думал о Белль. которая становилась ближе ему и одновременно отдалялась все больше. Она не походила на мать ни внешне, ни внутренне. Но теперь он узнал человека, с которым Бель жила, и она становилась для него более живой и более юной тоже. Возможно, это сильнее всего смущало его с тех пор, как ее нашли мертвой. Все, что говорили о ней, неизбежно относилось к женщине, учитывая случившееся и открытия, сделанные позднее, но в действительности Бель была всего лишь девчушкой, вот почему до сих пор он не обращал на нее внимания. В сексуальном плане она оставалась для него бесполой. Он никогда не думал, что у нее может быть грудь. А потом он вдруг увидел ее, лежащую на полу. «Нам придется оставить тебя, Спенсер, и я понимаю. До скорого. Надеюсь, мы ненадолго. Лорен очень сильная, но я уверена, что она выдохлась». Лорен смотрела на бутылку большими мутными глазами, и Кристина не знала, стоит ли взять бутылку с собой. Если она сейчас не даст ей выпить, подруга настоит, чтобы они остановились у какого-нибудь бара, огни которого она непременно заметит по дороге незадолго до их приезда в Личфилд. Не лучше ли пойти у нее на поводу сейчас? Несмотря на то, что она может показаться Райану странной. Люди наверняка подумают, что это от волнения. Один стакан, и мы едем. А ты не выпьешь? Спасибо, не сейчас. Мне не нравится, как твой муж на меня смотрит. Впрочем, я не люблю мужчин. Поедем, Лорен. Кристина помогла Лорен надеть шубу и потащила к машине. Несколько минут Эшби сидел неподвижно. Затем, докурив трубку, выбил ее в камин и, воспользовавшись тем, что уже встал, взял одну из газет, привезенных Лорен. Газеты были немного мятыми, со следами чернил в некоторых местах. Сведения происходили из того же источника, что и опубликованные в утренних газетах, однако в чем-то они были более полными, в чем-то менее. Казалось, в последние часы появилось что-то новое. Его поразило, что газеты напечатали пусть не фамилии, но имена и инициалы двух мужчин, допрошенных накануне, тех самых, которые сначала считались главными подозреваемыми, поскольку уже совершали подобные преступления, и это позволяло легко узнать их. Полиция долго допрашивала некоего Ирвина Ф., который рассказал о том, что делал в это время. Его показания невозможно опровергнуть. 18 лет назад Ф. вышел из тюрьмы, где отбывал двухлетний срок за покушение на нравственность, и с тех пор его поведение не вызывало ни малейших нареканий. То же самое относится и к другому лицу, Полу Д., который добровольно после прегрешения такого же рода довольно долго находился в больнице и после этого не давал повода. Ирвин Ф. Это был папаша Финшер, как его звали, старый эмигрант-немец, который до сих пор говорил с сильным акцентом. Он работал садовником в поместье нью-йоркского банкира. У него было по крайней мере 7 или 8 детей, а также внуки, которые жили одной семьей. Летом Эшби видел их почти каждый день, поскольку дом садовника находился возле решетки на дороге, ведущей к школе. Его низенькое, толстое в нижней части тела жена носила на затылке серый шиньон. Второй же, если Эшби не ошибался, приходился ему почти другом. Он встречал его на светских вечеринках и временами играл с ним в бридж. Это был некий Дендридж, агент по торговле недвижимостью, человек гораздо более образованный, чем об этом можно было судить по его профессии. Эшби вспомнил, что тот действительно когда-то находился в заведении, которое называли санаторием. Поскольку никто ничего не уточнял, он полагал, что у Дендриджа были проблемы с легкими. Дендридж тоже был женат. Его жена была миленькой, незаметной, робкой, с лицом, которое Кристина называла «интересным». Эшби сразу же поразила, что она принадлежала к числу тех женщин, фигуру которых невозможно определить по одежде. Он об этом никогда не думал, но внезапно осознал, что среди их знакомых довольно много таких женщин. Кристина же обладала тем, что называется формами, даже пышными формами. Тем не менее, она совершенно не выглядела женственной, по крайней мере, в том смысле, который он теперь имел в виду. И вовсе не из-за возраста. Когда он ее встретил, ей было около 26 лет. Их знакомство длилось долго, прежде чем между ними встал вопрос о браке. Тогда еще не шла речь о том, что миссис Воган больна раком. Он видел в альбоме фотографии Кристины в 20-16 лет, в том числе те, на которых она была снята в купальнике. Ему не на что было жаловаться, поскольку он не искал ничего другого. Однако в его глазах она всегда представала в облике сестры или матери. Он знал, чего хотел. А вот Белль нет. Когда она была жива, он не присматривался к ней. Но теперь он знал, что это не ее случай. И не Шейлы Кац, и еще в меньшей степени секретаря Билла Райана, мисс Мюллер, имени которой он не знал и которая была настолько женщиной, что при одном только взгляде на ее ноги краска заливала лицо. Когда раздался звонок, он несколько секунд молча смотрел на телефон, затем с сожалением решился, погруженный в теплоту и приятное одиночество. «Алло, да? Спенсер?» — звонила Кристина. «Мы в Личфилде, у коронера. Вернее, я оставила Лорен в его кабинете. Когда я сказала, что ухожу, Райан не протестовал. Как мне показалось, напротив, он обрадовался. Я тебе звоню из аптеки, поскольку Лорен пробудет некоторое время у нас, я куплю что-нибудь на ужин. Я звоню, чтобы ты не волновался. Как ты там? Хорошо? Тебя никто не беспокоил?» «Нет». «Ты в своей клетушке?» «Нет, я не сходил с места». «Почему Кристина переживает за него?» «Конечно, очень мило, что она позвонила, однако уж слишком настойчиво она спрашивала его о том, что он делал». «Я вот думаю, как мы устроимся на ночь. Как, по-твоему, это ведь будет неприлично, если мы положим ее спать в комнате, где это случилось с Белль? Ей больше негде спать, кроме как с тобой». «Ты не будешь удивлен?» «Зачем обсуждать все это? Особенно если учесть, что эти приготовления, как всегда, окажутся бесполезными. Но они об этом еще не догадывались. Кристине следовало лучше знать Лорен. Тогда она поняла бы, что ее подруга не принадлежала к числу лиц, за которых можно принимать решения. Как Райан? Очень занят. В бюро его ждут несколько человек. Я не разглядела их, но мне кажется, что это местные, особенно молодые люди. Тебе лучше повесить трубку, а то в дверь звонят. До скорого. Сохраняй спокойствие». Пришел мистер Холлоуэй. Когда Эшби открыл дверь, он вежливо, немного смутившись, поклонился ему, приветствуя. У него был такой вид, словно он хотел стать как можно ниже, чтобы причинять меньше беспокойства. «Вы пришли, чтобы встретиться с Лорен Шерман?» «Нет». «Я знаю, что она приехала и в настоящий момент находится в Личфилде». Его взгляд остановился на двух стаканах виски, стакане Эшби, еще наполовину наполненном светлой жидкостью, и стакане Лорен, на котором остались более темные следы от неразбавленного алкоголя. Казалось, он понял. Он также заметил и газету, выходившую в Денбери. «Интересный отчет?» «Я еще не дочитал статью». «Можете читать дальше. Я не стану вас беспокоить. Я только прошу у вас разрешения еще раз осмотреть комнату, которую занимала мисс Шерман. Возможно, мне придется походить по дому, если вы не против. Мне хотелось бы, чтобы вы не обращали на меня никакого внимания». Вероятно, он и его жена представляли собой пару кротких, трогательных старичков. Это она, безусловно, вязала ему из шерсти перчатки и носки, а также шарфы. Возможно, именно она по утрам завязывала ему галстук. «Не хотите что-нибудь выпить?» «Не сейчас. Обещаю, если у меня позже возникнет желание, я скажу вам». Он знал дорогу. Из скромности Эшби не стал вставать со своего кресла. Он продолжил читать газету, не помня точно, где он остановился. В какой-то момент у полиции возникла надежда, что она вышла на серьезный след. Это случилось тогда, когда бармен из Little Cottage, ночного клуба, расположенного на дороге, ведущей в Хартфорд, показал, что в ночь преступления, незадолго до полуночи, в его заведении появилась парочка, при обстоятельствах, которые впоследствии показались ему подозрительными. Очень молодая женщина немного походила на Белль Шерман. Она была взволнована, возможно, больна или пьяна, а ее спутник, мужчина лет 30, тихо, но настойчиво что-то говорил ей, словно отдавал распоряжение. Она качала головой, показывая, что она не хочет, по дословному выражению бармена, и у нее был такой испуганный или усталый вид, что я чуть было не вмешался, поскольку не люблю, когда с женщинами говорят в подобном тоне, даже в полночь на обочине дороги и даже если они навеселе. Вопрос. Вы хотите сказать, что она была пьяна? Ответ. У меня сложилось впечатление, что ей достаточно двух рюмок, чтобы опьянеть. Вопрос. Она что-нибудь пила в вашем заведении? Ответ. Они расположились в баре. Я помню, что когда они пошли, он взял ее за плечи, словно поддерживал. А может быть, чтобы не позволить ей уйти от него. Он хотел заказать пиво. Она что-то шепотом сказала ему. Они заспорили. Но у меня свои привычки. Я смотрел в другую сторону до тех пор, пока они не позвали меня, чтобы заказать коктейли. Вопрос. Она выпила свой коктейль? Ответ. Она пролила его, поднося ко рту, и даже не вытерла платье. Мужчина протянул ей свой носовой платок, но она не стала его брать. Затем она взяла его стакан и выпила. Он был в отчаянии. Он посмотрел на часы и наклонился к ней. Полагаю, он настаивал на том, чтобы уйти немедленно. Эшби оторвался от газеты. Низенький мистер Холлоуэй стоял в коридоре и глядел вокруг так, как обычно осматривают дом, который хотят снять, мысленно расставляя мебель. Он не обращал внимания на Спенсера. Чувствовалось, что он пребывает где-то далеко. Он добрался до двери клетушки, открыл ее, но не вошел внутрь. Потом он покачал головой и направился к главному входу. Казалось, он почти ничего не видел перед собой, и Эшби подобрал ноги, чтобы пропустить его. Холлоуэй, не вдаваясь в объяснение, вежливо сказал «спасибо». Затем Эшби, вероятно, пропустил какое-то количество строк. У машины были нью-йоркские номера. Полиция бросилась по этому новому следу, когда бармен, увидев одежду, которую в тот вечер носила Белль Шерман, категорически заявил, что его клиентка была одета по-другому. На молодой женщине из Little Cottage было светлое шерстяное пальто с меховым воротником и манжетами, а под ним довольно мятое черное или темно-синее шелковое платье. По полученным сведениям, у жертвы не было такого пальто, и непонятно, как она могла раздобыть его на одну ночь. Бармен добавил, что когда парочка ушла, один из завсегдатаев заметил: «Бедная девчонка, надеюсь, что это с ней не впервые». Почему он перечитал этот отрывок? Весь отрывок, относившийся к Little Cottage, хотя это была всего лишь вода, не дававшая ничего нового. Полиции, во всяком случае. Оживляло ли это представление, которое складывалось у него о Белль? Была Белль той девицей, которая пила коктейль в ночном баре или нет, но между двумя женщинами существовало некое сходство. Они обе вели образ жизни, о котором он знал лишь теоретически. Впрочем, было забавно, что газета напечатала диалог, словно предвидела, что для большинства ее читателей это окажется откровением. Всего лишь тривиальные фразы, но фразы, которые были, безусловно, произнесены. У того, чья нога никогда не ступала в ночной клуб, создавалось впечатление, будто он побывал там. Это произошло и с Эшби. Для него это повествование излучало человеческое тепло и даже запах. Запах женщины. Это навело его на мысль о пудре, которую они вынимают из сумочек, о кончике языка, которым проводят по губам, о жирной красной губной помаде, которую они буквально выдавливают из тюбика. Наконец, когда бармену показали тело, он заявил: «Та была не такой молодой». Однако, возможно, подобное заявление он сделал из осторожности, поскольку если бы он признался, что продал алкоголь несовершеннолетней девушке, у него могли отобрать лицензию. Вдоль крупных дорог стояли несколько таких баров. Особенно вблизи городов между Провидением и Бостоном, например. Он вспомнил о поездке вместе с Кристиной и на дороге в Кейп-Код. Неоновые, голубые или красные, реже фиолетовые вывески так и сверкают, привлекая к себе внимание. Мирамар, Готхэм, Эль-Чарро. Или просто с указанием имени у Ника, у Марио, у Луиса. Более мелкими буквами другого цвета написаны марки пива или виски. Внутри всегда мягкий свет, тихая музыка, темные деревянные панели и иногда в углу над стойкой серебристый экран телевизора. Почему? Из-за потока каких мыслей он вдруг подумал о машинах, которые останавливаются ночью у обочины дорог и в которых можно заметить два бледных лица, впившихся губами друг в друга. «А вот теперь, мистер Эшби, я с удовольствием выпил бы вместе с вами стаканчик. Вы не против?» Он сел, убрав очки в футляр, а футляр в карман. «Полагаю, вы как никто заинтересованы, чтобы мы поймали виновного. Боюсь, вам придется долго ждать. Другие из тех, кто занимается этим делом, возможно, придерживаются иного мнения. Ваше здоровье. Что касается меня, я говорю вам откровенно, что чем дольше я веду расследование, тем меньше у меня остается надежды. Знаете ли вы, что, на мой взгляд, произошло? То, что происходит в большинстве подобных случаев. Ведь порой говорят, что существуют неизвестные никому правила, за которыми неизбежно следуют определенные события. Через 5 или 10, неважно, лет, будет найдена молодая девушка, умершая при схожих обстоятельствах, за тем исключением, что менее удачливый убийца оставит улику. И только тогда, методом сравнения, методом дедукции, полиция установит, что поймала человека, убившего Белль Шерман. Вы думаете, что он снова примется за старое? Рано или поздно. Когда сложатся идентичные обстоятельства. А если они не сложатся? Он их спровоцирует. К сожалению, этого не понадобится, поскольку вполне хватает таких, как Белль Шерман. Ее мать приедет с минуты на минуту, смущенно сказал Эшби. Я знаю. Она тем более не может не знать имен, по крайней мере, 10 любовников своей дочери. На этот раз кровь так и хлынула к щекам Эшби. Вы в этом уверены? Как только на место туда, в Виргинию, прибыли сотрудники ФБР, у людей развязались языки. И ее мать терпела? Были ли у мистера Холлоуэя дети? Дочь. Он говорил со странным равнодушием, пожимая плечами. Все они отвечают вам, что ничего не знали, что не могли даже предположить. Вы думаете, что это неправда? В тот вечер Эшби не суждено было узнать мнение начальника полиции, поскольку дверь вдруг распахнулась от резкого толчка. Лорен Шерман вошла первой, настолько стремительно, что с трудом смогла остановиться возле мистера Холлоуэя. Он встал, и она чуть было не опрокинула его на пол. За ней вошла Кристина, увешанная свертками. Возникло какое-то смущение. Эшби тихо сказал: «Мистер Холлоуэй, начальник полиции графства». «Я уже встречалась с коронером. Надеюсь, этого достаточно?» Она, вероятно, не была злой женщиной, но сегодня она производила впечатление заведенной машины, которую ничто не в состоянии остановить или заставить повернуть назад. Детектив довольствовался тем, что сказал: «Я вовсе не собираюсь докучать миссис Шерман. Я уже собирался уходить». Он отвесил каждой из женщин поклон и протянул руку Эшби. «Подумайте над тем, что я вам сказал». Он остановился на пороге, чтобы взглянуть на слесарей, которые при свете огромных ламп возились с дверью кацев. Создавалось впечатление, что эти меры предосторожности вызвали у него улыбку. «Знаешь, Лорен покидает нас сегодня вечером». Из вежливости он воскликнул: «Нет, не может быть». «Может». Не успев приехать, она уже приняла такое решение. Кристина разложила пакеты на кухонном столе, открыла холодильник, убрала туда мясные и колбасные изделия, сливочное мороженое. Райан держал ее у себя 3/4 часа. Похоже, он не слишком лестно отзывался о Белль. «Хватит!» — прервала Кристину Лорен измученным, более хриплым, чем обычно, голосом. «Он хам! Они все хамы! Потому что бедная девочка умерла!» Едва войдя в кухню, она сразу схватила бутылку и, не спрашивая ни у кого разрешения, налила себе виски. «Не заботьтесь, что из этого стакана пил начальник полиции. Все мужчины — свиньи. Помнишь, я говорила тебе то же самое, когда мы еще учились в колледже? Их интересует только одна вещь. А когда они этого добиваются, начинают нас упрекать за то, что мы им уступили». Она осуждающе посмотрела на Эшби, словно он нес за это личную ответственность. То, что они называют любовью, является потребностью вывалить в грязи и ничем другим. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Они таким образом словно освобождаются от собственных грехов, будто это делает их чище. Она залпом выпила виски, рыгнула и посмотрела на Эшби, вызывающе улыбаясь. Странное дело. Она сохраняла достоинство, стоя как башня посредине столовой, вовсе не смешная, несмотря на то, что была пьяна, производя такое впечатление, что Кристина даже оставила пакеты и пришла, чтобы взглянуть на нее. «Уж не думаешь ли ты, что я так говорю, потому что пьяная?» «Нет, Лорен. Заметь, ты можешь думать все, что хочешь. Скоро я сяду на нью-йоркский поезд вместе с моей дочерью. Она поедет в другом вагоне, потому что она мертва. В Нью-Йорке придется ждать до утра, чтобы продолжить путь, а когда мы приедем в наш город, соберется толпа любопытных, чтобы посмотреть, как мы будем выгружаться». Казалось, она задумалась. «Интересно, придет ли ее отец?» Произнося последнее слово, она вложила в него всю свою ненависть. «В котором часу, ты сказала, отходит мой поезд?» «В 9:23. У тебя есть время поужинать, а затем часок отдохнуть. Я не нуждаюсь в отдыхе. У меня нет ни малейшего желания отдыхать». Нахмурив брови, она смотрела на Эшби с неожиданным вниманием. «В конце концов, для чего я приехала в этот дом?» «Зачем ты такое говоришь?» «Затем, что я так думаю. Мне не нравится твой муж». Эшби попытался вежливо улыбнуться, сдержаться и, наконец, направился к двери в клетушку. «Я знала, что он насквозь фальшивый. Не успела я начать говорить о нем, как он ушел». Вероятно, Кристина чувствовала себя неловко. Был неподходящий момент, чтобы устраивать сцену и осыпать друг друга взаимными упреками. Лорен потеряла дочь, и об этом нельзя было забывать. Ей пришлось совершить длительное тягостное путешествие. Райан, такой, каким его хорошо знали, не стал ее избавлять от чудовищных вопросов. Белль умерла в их доме, почти по их вине. Разве ее мать не имела права выпить и говорить о нем бог знает что? Но почему она добавила, словно бросая камень ему в спину, в тот момент, когда Спенсер уже закрывал за собой дверь, и эти самые худшие?